Глава 10. О Синдарах. Как уже говорилось, власть Эльве и Мелиан упрочилась в Среднеземье, и все эльфы Белерианда, от мореходов Цирдана до бродячих охотников Синих гор за рекой Гелион, признавали Эльве своим владыкой. Элу Тинголом звался он, король серебряный плащ на языке своего народа. А народ его звался Синдарами, сумеречными эльфами, озаренного звездами Белерианда. И хотя были они Мориквенди, под владычеством Тингола, учась у Мелиан, они стали прекраснейшим и самым мудрым и умелым народом Среднеземья. В конце первого века пленения Мелькора, когда земля жила в мире и благость Валинора была в расцвете, в мир пришла Лутиэн, единственное дитя Тингола и Мелиан. Хотя большая часть Среднеземья дремала во сне Яванны, в Белерианде под властью Мелиан царили жизнь и радость, и ясные звезды пылали, подобно серебряным кострам. Там, в рощах Нельдорефа, родилась Лутиэн, и белые цветы Нифредиля взошли ей навстречу, как звезды земли. Случилось так, что во второй век пленения Мелькора гномы перевалили Эред-Луин, Синие горы, и пришли в Белерианд. Они называли себя Казад, а Синдары звали их Наугримами, низкорослым народом, и Гонхирдимами, господами камня. Самые древние поселения наугримов были далеко на востоке, но они высекли для себя, как то было у них в обычае, величественные чертоги и твердыни в восточных склонах Эред-Луина. Звались те города на их языке Габлигат-Холл и Нумун-Захар. Севернее, на большой горе Долмет, был Габлигат-Холл, который эльфы на своем языке звали Белегост, Велиград. А южнее был высечен Тумун-Захар, называвшийся эльфами Ногрот, пещеры гномов. Величайшей из всех твердынь гномов было подгорное царство Казад-Дум, или на языке эльфов Хадходронд, что в дни своего затмения звалось Морией, но оно было далеко за просторами Эриадора, в мглистом хребте, и до эльфов доходили лишь слухи о нем от гномов Синих гор. Из Нограда и Белегоста гномы пришли в Белерианд, и эльфы изумились, ибо считали себя единственными существами в Среднеземье, владевшими речью и ремеслом, и думали, что вокруг живут лишь звери да птицы. Но они не могли понять ни слова из языка наугримов, казавшегося им медленным и неприятным. И немногие из эльфов достигли в нем совершенства. Гномы, однако, учились легко и охотнее перенимали чужой язык, нежели обучали чужаков своему. Мало кто из эльфов бывал в Ногроде и Белегосте, кроме Эола из Нан-Эльмота и его сына Маэглина. Но гномы приходили в Белерианд и проложили широкий тракт, что, пройдя под склонами горы Долмет, бежал вдоль реки Аскар и пересекал Гелион у Сарн-Атрода, каменистого брода, где впоследствии была битва. Дружба между наугримами и эльфами всегда была холодна, хотя и весьма выгодна тем и другим, но в те времена взаимные обиды еще не разделили их, и король Тингол привечал гномов. Но из всех людей и эльфов наугримы впоследствии более всего дружили с Нолдорами, потому что те любили Ауле и преклонялись перед ним, а самоцветы Нолдоров ценились наугримами более всех богатств. Во тьме Арды гномы создавали уже свои творения, ибо с самых первых дней праотцы их были удивительно искусны в работе с металлом и камнем. Но в те, в древние времена, они больше любили работать с железом и бронзой, чем с серебром и золотом. А надо сказать, что Мелиан, как все майеры, владела даром провидения. И когда второй век пленения Мелькора был на исходе, она открыла Тингулу, что мир Арды не будет длиться вечно. Потому он задумался, как построить себе королевские чертоги, укрепить их, если вправду лихо проснется в Среднеземье, и обратился за помощью и советом к гномам Белегоста. Те отозвались охотно, ибо не устали еще и любили новые дела. И хотя гномы всегда требовали награды за свой труд, был он им в радость или нет, на сей раз они сочли себя вознагражденными сполна, ибо Мелиан многому научила их, а Тингол одарил жемчугом. Жемчуг дал ему Цирдан, ибо его было великое множество на отмелях Балара. Но наугримы не видели прежде ничего подобного и высоко оценили дар. Одна жемчужина была размером с голубиное яйцо и блистала, как звездный свет на пене морской. Звалась она Нимфелос. И царь гномов Белегост оценил ее превыше горы сокровищ. Но эльфы тоже трудились там, и вместе с гномами, каждый по-своему, запечатлели видение Мелиан, дивные и прекрасные образы Валинора Заморского. Колонны Менегрота были подобны букам Ороме, крона, ветви и ствол, и освещали золотыми светильнями. Соловьи пели там, как в садах Лориэна. Фонтаны были из серебра, бассейны из мрамора, а полы — из многоцветного камня. Высеченные фигуры зверей и птиц бежали по стенам, карабкались на колонны или смотрели с усыпанных цветами ветвей. И с течением лет Мелиан и ее девы заполнили залы тканными коврами, где можно было прочесть о делах валаров и о многом, что случилось в Арде с ее основания, и смутно о том, что грядет. То было прекраснейшее из королевских жилищ к востоку от моря. А когда строительство Менегрота было завершено, и во владениях Тингола и Мелиан царил покой, наугримы время от времени переходили горы и бродили по их землям. Но никогда не появлялись они в Фалосе, ибо ненавидели шум моря и боялись его вида. В Белериант не приходило других вестей и слухов из внешнего мира. Но когда пошел третий век пленения Мелькора, гномы забеспокоились и обратились к королю Тинголу, говоря, что валары не выкорчевали всего северного лиха, и теперь остатки его порождений, долго плодившиеся во тьме, появляются снова. «Жуткие твари бродят к востоку от гор», — говорили они. «И ваши древние родичи, что живут там, бегут с равнин в холмы». А вскоре лиходейские твари через горные перевалы или сумрачные южные леса начали проникать в Белериант. То были волки или существа в волчьем обличье и другие порождения тьмы. Были среди них и орки, позже разорившие Белериант. Но покуда они, немногочисленные и слабые, лишь разведывали путь, дожидаясь возвращения своего господина. Откуда они пришли и кто они, эльфы тогда не знали, полагая, что это должно быть авари, одичавшие в глуши. Догадка эта, как говорят, близка к истине. Потом Тингол задумался об оружии, которое прежде не было нужным его народу. Сначала оружие атаковали ему наугримы, большие мастера в этом деле, и самыми искусными среди них были кузнецы Нограда, первым из которых и непревзойденным считался Тельхар. Наугримы издревле были народом воинственным и могли яростно биться со всяким, кто обидит их, будь то прислужники Мелькора, эльдары, авари и даже нередко их родичи, гномы других городов. Кузнечному делу синдары скоро выучились у них. Однако в закалке стали, единственном мастерстве, гномов не могли превзойти даже нолдеры, и в плетении кольчуг, доспехов, придуманных кузнецами Белегоста, работа их не имела себе равных. Так синдары хорошо вооружились и изгнали всех лиходейских тварей и снова стали жить в мире. Но в оружейнях Тингола хранились топоры, копья и мечи, высокие шлемы и длинные рубахи из сверкающей стали, ибо доспехи гномов не ржавели и всегда блестели, как новые. И в грядущие дни это оказалось весьма полезным Тинголу. Как уже было сказано, некий Ленве из воинства Ольве отказался от похода эльдеров в те дни, когда Телери стояли на берегах Великой реки на границах западных земель Среднеземья. Мало что известно о скитаниях нандоров, которых он увел вниз по Андуину. Кое-кто из них, говорят, веками жил в лесах долины Великой реки, кое-кто пришел, в конце концов, к ее устью и поселился у моря, а третьи, перейдя Эреднимрайс, Белые горы, снова пришли на север в дебри Эриадора меж Эредлуином и дальним мглистым хребтом. А надо сказать, что они были лесным народом и не знали оружия из стали. Потому приход лихих тварей с севера, как рассказали наугримы в Менегроте королю Тинголу, наполнил их великим страхом. Посему Денетор, сын Ленве, прослышав о мощи и величии Тингола и о мире в его владениях, собрал всех, кого смог сыскать из бродячего своего племени, и перевел их через горы в Белериант. Там они были встречены Тинголом с радостью, как потерянные и вновь обретенные родичи, и поселились в Оссирианде, краю семи рек. О долгих годах мира, что последовали за приходом Денетора, известно немногое. Говорят, что в те дни Дайрон, песнопевец, самый ученый из мужей в королевстве Тингола, изобрел руны, и наугримы, приходившие к Тинголу, выучили их и радовались изобретению, оценив искусство Дайрона куда выше, чем синдары, его собственный народ. Наугримы перенесли кифт через горы и сделали достояние многих народов, однако сами синдары до войны мало пользовались ими, и многое, что хранилось в памяти, погибло при разорении Дориафа. Но мало рассказывали о блаженстве и радости жизни в Дориафе, покуда он не погиб. Так творения прекрасные и дивные, пока они существуют и радуют взор, говорят сами о себе, и лишь когда они в опасности или гибнут, о них слагают песни. В Белерианде тех дней бродили эльфы, струились реки, сияли звезды и благоухали ночные цветы, и краса Мелиан была подобна полдню, а краса Лутиен — вешнему рассвету. В Белерианде король Тингол на своем троне казался владыкой Майеров, чья мощь отдыхает, чья радость разлита в воздухе, которым дышат все, а думы проникают с высот до глубин. В Белериант время от времени все еще наезжал Орома Великий, ветром проносясь над горами, и звук его рога разносился на лиги подзвездных земель, и эльфы трепетали из-за величия его облика и грома копыт Нахара. Но когда голос Валаромы отдавался в горах, они знали, что все лихо бежит без оглядки. Но пришло время, когда конец блаженства был близок, и полдень Валенора близился к закату, ибо, как говорилось уже, и известно всем, потому что о том повествуют книги знаний и поют песни, Мелькор убил древо Валаров с помощью Унголианты, бежал и вернулся в Среднеземье. Далеко на севере произошла битва между Морготом и Унголиантой, и вопль Моргота пронесся над Белериандом, и все народы содрогнулись от страха, ибо хоть и не знали они, что этот вопль предвещает, но словно слышали вестника смерти. А вскоре Унголианта бежала с севера и явилась во владение короля Тингола, и ужас тьмы окружал ее. Но сила Мелиан остановила ее, и она не вошла в Нельдорев, но долго жила в тени скал, которыми обрывается на юге плато Дортнион. И те горы стали известны как Эред Горгоров, горы ужаса, и никто не осмеливался подниматься туда или проходить близко. Жизнь и свет там были погублены, а воды отравлены. Моргот же, как было сказано, вернулся в Ангбанд и вновь отстроил его и возвел над его вратами курящиеся пики Тангородримом. И врата Моргота были лишь в 150 лигах от моста Менегрота. Далеко и все же слишком близко. А надо сказать, что орки, которые множились во тьме под землей, стали сильны и жестоки, и их властелин наполнил их жаждой разрушения и убийства, и они под покровом туч, посланных для этого Морготом, излились из врат Ангбанда и бесшумно перешли северные горы. Оттуда внезапно огромное войско вторглось в Белериант и ударило по королю Тинголу. А в его обширных владениях многие эльфы вольно бродили в дебрях или жили отдельно маленькими родами. Многочислен народ был лишь в сердце края, близ Менегрота, да еще вдоль Фалоса, в землях мореходов. Но орки обошли Менегрот с двух сторон и разорили земли меж Келлоном и Гелеоном на востоке и равнины меж Сирионом и Нарогом на западе. И Тингол был отсечен от Цирдена в Эгларесте. Тогда Тингол воззвал к Денетору, и эльфы, вооружась, пришли из региона за Арос и из Оссирианда и бились в первой битве из воин Белерианда. Восточная орда орков была зажата меж ратями Синдоров севернее Андрама, на полпути между Аросом и Гелеоном, и наголову разбита. А те, кто вырвался из тисков и бежал на север, пали под топорами наугримов, вышедших из-под горы Долмет. Едва ли кто-то из них вернулся в Ангбанд. Но за победу эльфы заплатили дорогой ценой, ибо вооружены были эльфы Оссирианда легко, не то что орки, обутые в железо с железными щитами и длинными копьями, и Денетор был отсечен и окружен на холме Амон-Эреб. Там пал он, и все его близкие родичи, прежде чем войско Тингола подоспело им на помощь. И хотя гибель Денетора была отомщена Тинголом, который обрушился на арьергард орков и уложил их всех, нандоры горько оплакали его и никогда больше не избирали себе короля. После битвы кое-кто вернулся в Оссирианд, и их рассказы наполнили оставшихся нандоров таким страхом, что впредь они никогда не появлялись открыто, но держались осторожно и скрытно, и они стали зваться Лайквенди, зелеными эльфами, по одежде цвета весенней листвы, но многие ушли на север, в огражденные владения Тингола, и смешались с его народом. Когда же Тингол возвратился в Менегрот, он узнал, что на западе Орочья Орда победила, и Цирдан оттеснен к морю. Потому он собрал весь народ, какой только мог прийти на его зов, в Нельдорефе и регионе, и Мелиан оградила своей силой весь тот край. Вкруг него встала будто стена из теней и чар, завеса Мелиан, сквозь которую никто не мог пройти против воли ее или Тингола, если только он не превосходил в мощи Майю Мелиан. И эти укрытые земли, что долго звались Эгладором, стали называться Дориафом, огражденным королевством, землей завесы. Внутри ее был бдительный мир, снаружи — опасности и великий страх, и прислужники Моргота бродили свободно повсюду, кроме окруженных стенами гаваней Фалоса. Но близки уже были события, коих не провидел никто в Среднеземье, ни Моргот в своих подземельях, ни Мелиан в Менегроте. Ибо после гибели древ из Амона не приходило вестей ни с вестником, ни с духом, ни с видением или сном. В это самое время Феанор на белых кораблях Телери пристал в заливе Дренгист и сжег корабли в Лосгаре.